Глава 7. Я сел, продолжая рассматривать ее с интересом. Рослая, с широкими прямыми плечами, что придает ей еще более уверенный бойцовский вид. Изумительная фигура, слишком даже. Такое разве что под куполом цирка прыгать и ловить друг друга в последнюю секунду, да еще фитнес-конкурсы выигрывать. Лицо тоже такое, что смотришь и стараешься вспомнить, в каком же боевике ее видел. Очень уж киногеничная. Характерная, но, на мой взгляд, вся слишком. Крупная, рослая и накачанная. Хотя и с четко очерченной грудью, что плюс. Но чересчур рельефной и мускулистой, что минус. Явно много проводит времени в спортзале, где балдеет, побеждая мужчин. Она села напротив и вперила в меня острый взгляд. Я поинтересовался мирно. Чем мне удалось привлечь внимание полиции? Шириной своей впуклой грудной клети? Она поморщилась. «Из вашего центра исчезла кругленькая сумма. Сейчас ваших сотрудников опрашивают». Я фыркнул. «Да никто из них не в состоянии украсть даже бутерброд со стола соседа». «А вы можете?» «Что?» «Украсть», — ответила она. «Бутерброд. Вижу, можете. А что еще можете?» «Митохондрию из аксона», — ответил я. «А еще дендрит из денты с помощью лазерного дентоскопера». Она обронила холодно. «Меня интересует, кто и как украл 12 миллионов долларов со счета вашего института». Я охнул. «12 миллионов?» «Хорошая сумма», — сказала она неумолимо и продолжила тем же обвиняющим голосом. «Возможно, для Маценюка это копейки, однако кража есть кража. И думаю, теперь он дважды подумает над переводом на ваш счет следующего платежа, если с него исчезают деньги так легко». «Я еще не ответила, или вы просто не поняли?» «Вы со мной потому, что больше других похожи на человека, который может быть замешан». «Это я сказала очень мягко. Заметили?» «Ну, спасибо», — сказал я саркастически. «Пальцы ломать будете? Или бить по ребрам?» «Вообще-то могу», — сообщила она холодно. «Но вы интеллигент, вас физической болью не сломить. Это простые мужики раскалываются сразу. Яйцеголовыми нужно иначе». «А сможете?» — спросил я с любопытством. «Все-таки больше привычно к дубинке. Кстати, фамилия вам очень даже идет. Прямо волчица, Вервольфша». Она сказала с отвращением. «Зато у вас фамилия гадостная». Я изумился. «Моя? Почему?» «Лавронов», — повторила она с отвращением. «Хотя бы Лавров». Я фыркнул. «Лавров? От лаврового листа? Который на похоронных венках?» «И на венках победителей», — отрезала она. «А лавронами у нас звали самцов жаб. Нет, лягух. Их звали шкреками, потому что они кричат «крекики, шкрекики», а их самцов — лавронами». «Правда?» — переспросил я. «Буду гордиться. В общем, если придется обходиться без дубинки, то даже не представляю, как вы с нами сможете общаться». «Почему не представляете?» Я сказал с победной ноткой. «У меня докторская по... в общем, по биологии, а то все равно не поймете. Это, конечно, не разряд по желто-блакитному поясу с вышиванкой». «Я защитила кандидатскую по спортивной медицине», — прервала она. Я посмотрел на нее, стараясь не показывать, что смотрю ее данные в инете. В изумлении покрутил головой. «Вот уж не думал. Мне казалось, ваш профиль — специализация по девиациям вуэйеристов». Она посмотрела в удивлении. «Откуда такое видно?» «Угадал?» — спросил я. «Мне показалось, это ваш профиль, да и накладывает отпечаток на человека». Она проговорила замедленно. «Вы очень проницательный человек. Очень». «Я ученый», — сказал я скромно. «Положено. У нас тоже преступники есть, но мелкие. Вирусами зовутся». «А деньги утащили не вирусы?» «Вирусы? Ах, да, вот вы о чем. У нас настоящие вирусы, живые. А то, о чем говорите вы, специалист по вуайеризму, всего лишь компьютерные программы. Обычно мелкие. Чтобы можно было...» Она прервала. «Я знаю, что такое вирусы. И как вы внедрили такой вирус, что он утащил 12 миллионов? Или другой вопрос. Куда так утащил, что не осталось следов? Не успели же проиграть в карты?» «Следы всегда остаются», — возразил я. «Нужно только быть хорошим следопытом. Или вуайеристом?» Она поморщилась. «А вы хороший?» Как вуайерист? Спросил я. Вряд ли. Но по вирусам вполне. Разумеется, по живым. Она спросила резко. Уверены, что у них нет ничего общего? Я подумал, кивнул. Знаете ли, хоть у вас и бицепсы, но вы с виду не совсем окончательная дура. Правда, диссертацию вам купили, не зря же отец-олигарх. Но сейчас брякнули интересную мысль. Надо просмотреть хорошенько сеть на предмет заметенных следов. В интернете следы прячут примерно так же, как и в реале. Она посмотрела остро, когда я упомянул об ее отце, но не спросила, откуда такие данные, поинтересовалась. Вы в своем коллективе работаете давно? Можете дать коллегам и вообще окружению характеристики? Могу. Дайте. Хороший коллектив, ответил я. Она поморщилась. А подробнее? Каждому в отдельности. Кстати, почему это мой отец олигарх? Я улыбнулся. Разве не он ухитрился захапать пару жирнющих кусков, когда страну растаскивали стервятники? Вся судоходная промышленность в его руках, а золотые прииски, а 4 строительные компании, а дворец в Лондоне, что купил полгода назад, у королевы из-за него истерика. Она откинулась на спинку стула, но не прекратила сверлить меня злым взглядом. Похоже, вы что-то знаете о моей семье, но тут промахнулись. Это не отец, а мой дядя миллиардер. Он и живет то в Лондоне, то в Баден-Бадене. Я его видела только в детстве. А как заметно, что я из того дерева? «У вас фамильное лицо», — ответил я. Она нахмурилась, я уточнил. Поправкой на некоторую женственность. Относительную. Пластическая хирургия может подправить мясо и кожу, что вы и сделали. Но мы, ученые, приучены зреть в корень, как учил великий наставник простого народа интеллигентов первого уровня Козьма. Хотя не понял, если дядя родной, то... «У них что, одинаковые имена?» Она ответила неохотно. «У дедушки странное чувство юмора. Старшего назвал Данилом, а младшего Даниилом. Потому их часто путали в документах, что дедушку забавляло. Я похожа и на отца, и на дядю. Мы все похожи, даже дедушка и прадедушка». «Значит», — сказал я скромно, — «я угадал». «Угадали», — согласилась она все еще удивленно. «Жаль, что это неприменимо в нашем деле». Хотя, конечно, в поиске преступника такая наблюдательность пригодилась бы. Найти по догадке, а потом собрать доказательства. Думаю, вы заинтересованы, чтобы у вас там сорвали с дверей лаборатории печати и снова началась работа. Я покачал головой. Все так серьезно? Все опечатано? В самом деле не позволяют людям работать и как бы приносить стране и отечеству отдаленную пользу? Пусть и непонятную простому народу? Это место преступления, напомнила она. «Вы серьезно?» – переспросил я. «Я думал, это когда труп в луже крови». «Тогда только все оцеплено. И с этими, как их, видел в кино, желтыми лентами». «У вас устарелые представления», – сообщила она с надменностью в голосе и взгляде. «Сейчас труп в крови – большая редкость». Я пробормотал. «Мне казалось, при нынешней прозрачности банковских операций подобные хищения невозможны». «Хищения возможны», – возразила она, – «но они нерациональны». Так как сразу же раскрываются. Сейчас почти все банки мира в такой плотной связке, что ни один банковский перевод не утаить, если он пройдет хотя бы 2-3 банка. То есть ловят сразу? Да. И что с нашим хищением случилось? Он нигде не засветился, пояснила она. Обычно ворованные деньги стараются провести через длинную цепочку банков. Иногда через сотни, чтобы затерялся след. Правда, сейчас уже не теряется, служба мониторинга все равно находит и деньги, и похитителей. Но этот случай уникальный, деньги нигде не всплыли. Я подумал, бросил взгляд на ее спортивную фигуру. Широкие плечи, резко обрисованная грудь под тонкой тканью, словно выточенные из дерева перевернутые чаши, но с острыми кончиками. «Кофе пьете? Или вам можно только чай?» Она поморщилась. «Чай? А что это?» Я поднялся. Сейчас принесу, тут рядом, сразу за дверью. Я в это время дня всегда пью, а иначе такой когнитивный диссонанс, что даже и не знаю. Вот смотрю на вас, а он все когнитивнее и когнитивнее. Фу, диссонанснее и диссонанснее. Видите, уже заговариваюсь, а всего лишь с вами пообщался. Вам с сахаром или заменителем? Желваки вздулись под ее тонкой кожей, как рифленые кастеты. В глазах блеснула злость, но ответила почти сдержанно. Только быстро! Кофейный автомат в коридоре расположили не зря. Желающих на халяву надуться крепкого кофе много, Я еще только захватил по дороге два стаканчика, а там уже Геращенко набирает код двойного эспрессо. Да чтоб еще и чашку побольше. Сбоку подошел Косенков и сказал почтительнейшим тоном. «Остап Шухевович, я уже там договорился. Осталось только получить ваше разрешение о переводе в ту фирму». Геращенко зыркнул на него волком и сразу отвернулся, не желая поганить ясный взор видом предателя. «Никакого перевода», — отрезал он с неприязнью. «Если есть желание предать нашу команду и уйти, то увольняйтесь, а там поступайте, если примут. Рекомендации и не спрашивайте». Косенков возопил обиженно. «Но я же ухожу на повышение в нашей же корпорации. Там разрабатывают те самые технологии, что пригодятся и нам». Геращенко сказал рассерженно. «Какие технологии? Я навел справки. Тебе предложили возглавить отдел компьютерной графики в Байме. Какой позор, в онлайновой Байме!» Я смолчал. Прекрасно понимаю Зава. Он оскорблен, что кто-то покидает лабораторию. Предатель, наймит Газдепа. Но если взглянуть с другой стороны, Косенков будет заниматься более серьезной работой, чем просто админить у нас, да и изредка моделировать процессы во внутренностях вирусов. Мацанюк вложил большие деньги в рискованный, но многообещающий стартап. Некий Островский с единомышленниками начал готовить амбициозную вещь, байму, что уже не байма, а настоящий симулятор жизни игрока. В самом деле нечто принципиально новое. Там вроде бы создаешь своего героя, что привычно для всех онлайновых, но наделяешь только реальными чертами. А потом запускаешь в ту реальную, хоть и виртуальную жизнь, и следишь за своими злоключениями и успехами. Правда, мощь компьютеров пока что не позволяет расширить мир до пределов города. Даже визуализацию своего района потянут только самые топовые компы. Средним придется ограничиться микрорайоном, иначе жуткие тормоза. Но все равно гораздо увлекательнее наблюдать за собой, чем за бравым рыцарем, эльфом или троллем. Я набрал кофе по-венски, прижался к стене, давая дорогу Медведеву. Тот несет в промасленной бумаге целую горку бигмаков, приглашающий показал их Геращенко. Тот в ужасе замахал руками. «Нет-нет, убери эти ужасные вещи!» Медведев изумился. «Остап Шухевович, вы чего? Это же ваши любимые. Я всю корзинку купил. 12 штук. Как раз вам перебиться и кое-как продержаться до обеда». «Нет», — заявил Геращенко. «Я перехожу на вегетарианство. Даже на веганство. То смотрите, я серьезно. Кстати, вам тоже бы не помешало». «Мне?» — изумился Медведев. «А мне зачем?» «У вас ярко выраженная зеркальная болезнь», — определил Геращенко. «Свой пенис видите только в зеркале, одышка, по ночам храпите». «Я?» — снова изумился Медведев. «По ночам? А вы откуда знаете?» «Ваша жена сказала», — ответил Геращенко. Спохватился, пояснил с достоинством. «Я же должен быть в курсе и домашне-семейных дел своих сотрудников. Это все для повышения производительности». Медведев посмотрел на него волком, а Лазаренко заговорил подхалимски. «Остап Шухевич, мы от вас просто балдеем. Вы, как орел, всегда готовы на крутые повороты. И сейчас вот сразу из мясоедов никаких постепенных диет. Как отрезали. Как нам повезло, что вы у нас правите. Ну, прямо отец родной». Ингрид, что то ли Вервольфова, то ли просто Волкова, что-то просматривает на планшете, но при моем появлении захлопнула. Я поставил на стол два стаканчика горячего крепкого кофе и тарелку с горкой рассыпчатого печенья. «Прошу», — сказал я и придвинул к ней чашку. «Хоть вы и не женщина, а лицо официальное, но здесь почти гость, пусть и непрошенный. Так что имею некоторое удаленное право за вами поухаживать. В силу незнания законов, разумеется. Не за женщиной, упаси боже, какая вы женщина, в обществе все равны. И даже не за старшим следователем. Это была бы вообще попытка подкупа. А вот как бы даже не знаю. Может быть, вы в некотором роде действительно гость?»